Вот как значит. Наверх. И рая, получается, не достичь, если предварительно вдоволь не потолкаться в преисподней. Вот только и рай, и преисподняя для каждого свои. Но, с другой стороны, Кипелов об этом, собственно, и поет. Странно. Я раньше уже слышал эту песню, и имя певца отложилось в памяти, и даже на болванку для плеера ее внес. Но сейчас она прозвучала совершенно по-новому, неожиданно резанув по сознанию осколком невидимого стекла. «Коллега, поторопитесь!» — окликнул меня Эдгар. Я с сожалением отступил от двери. Надо будет потом послушать, купить весь альбом и послушать. Голос певца таял позади. Но если луч вспыхнет в мозгу и покорность выбьет клином, прошлые дни в душе оживут, свершится новый грех. Кровь на руках, кровь на камнях, по телам и жалким спинам тех, кто готов подохнуть в рабах, ты рвешься вновь наверх. Мне почему-то показалось, что Кипелов поет об этом слишком уж сознанием дела. О крови, о дне, о небе. Он вполне может оказаться иным, этот длинноволосый кумир российских металлистов. Во всяком случае, я бы этому не слишком удивился. Вместе с Эдгаром и Шагроном мы поднялись еще этажом выше и оказались в настоящем офисе. С просторным залом, поделенным на небольшие отгороженные ширмами кабинки, с отдельными кабинетами чуть в стороне, с холлом, отделенным от Тверской громадным, чуть затененным стеклом. Я отметил, что темные практически не пользовались стационарными компьютерами, во всяком случае трое сотрудников, не то гиперполуношников, не то очень ранних пташек, все как один сидели, уткнувшись в матрицы ноутбуков. «Гелемар!» Позвал Эдгар, и один из троих, как и дежурный внизу, Вервольф, неохотно оторвался от какой-то думообразной игры. «Да, шеф?» «Оперативную сводку новостей мне. Перемещение реагентов и артефактов большой силы. Пропажи, исчезновения, контрабанда. Самые свежие события». «А что?» – оживился тот, кого назвали Гелемаром. «Жареным пахнет?» «Светлые располагают информацией, будто в Москву пытаются протащить артефакт. Живо, Гелемар!» Гелемар обернулся к остальным игрокам. «Эй, оболтусы, за работу!» Оболтусы мгновенно переключились. Спустя секунды я уже слышал тихое шуршание клавиш, а бесконечные полные монстров коридоры на экранах сменились светлыми окошками Netscape. Эдгар увлек меня в кабинет, отделенный от зала стеклом и жалюзи. Шагрон куда-то ненадолго убежал, но вскоре вернулся с банкой чиба и пакетом финской ледниковой воды. Воду он вылил в чайник и ткнул пальцем на соответствующую кнопочку. Чайник почти сразу же трудолюбиво зашумел. «Сахар у тебя есть, надеюсь?» — проворчал Шагрон. «Найду». Эдгар опустился в кресло и предложил мне другое. «Садитесь, коллега. Вы не против, если я буду звать вас просто Виталием?» «Нет, конечно. Зовите». «Отлично. Итак, Виталий, я сейчас буду говорить, а вы меня поправляете, если что не так. Договорились?» «Договорились», — с готовностью согласился я, потому что слабо представлял, какие вынырнувшие из подсознания байки сейчас будут травить этим целеустремленным сотрудникам дневного дозора. «Правильно ли я понял, что о вышеупомянутом артефакте у вас никакой информации нет?» «Правильно», — подтвердил я. «Жаль», — искренне огорчился Эдгар. «Это сильно упростило бы дело». «Вообще говоря, у меня не то что о вышеупомянутом, у меня о всех, абсолютно всех артефактах, способных заинтересовать Эдгара, не имелось никакой информации. В области, где опытные иные чувствовали себя знатоками, я покуда разбирался еще хуже, чем известные животные в известных фруктах». «Тогда перейдем к следующему пункту. Вы прибыли с Украины, я правильно понял?» «Правильно, из Николаева». «С какой целью?» Я поразмышлял с полминуты. Меня не торопили. «Трудно сказать», — честно признался я. «Видимо, без определенной цели. Просто надоело без дела сидеть дома». «Вас инициировали совсем недавно, так ведь?» «Так. Захотелось мир посмотреть?» Наверное. Тогда почему Москва, а не, скажем, Багамы? Я пожал плечами. А в самом деле, почему? Не от того же, что у меня до сих пор нет загранпаспорта. Не знаю, на Багамы летом ехать надо. В Южном полушарии сейчас лето, и там полно мест, куда можно съездить. Да, действительно, об этом я не подумал. Все равно не знаю, ответил я. Позже, может быть. Мне показалось, что Эдгар хотел спросить еще о чем-то, но тут в кабинет без стука вбежал Геллимор. Глаза у него были круглые, словно у мышонка Джерри, неожиданно узревшего в непосредственной близи своего вечного преследователя Тома. «Шеф! Берн! Коготь Фафнира! Его изъяли из схрона Инквизиции! Вся Европа третий час на ушах стоит!» Шагрон не выдержал, вскочил. Эдгар сдержался, но глаза у него заблестели, и даже не погружаясь в сумрак, я различил оранжевые струи, народившиеся в его ауре. Впрочем, он быстро взял себя в руки. «Информация открытая?» «Нет, закрытая. Официальных заявлений Инквизиция пока не делала». «Источник?» Вервольф замялся. «Источник неофициальный, но надежный». «Геллимар», — со значением намекнул Эдгар. «Источник!» «Свой человек в пражском информационном агентстве», — сознался Геллимар. «Иной, темный. Я отловил его на приватном чате». «Так-так-так». Мне очень хотелось о чем-нибудь спросить, но, понятное дело, пока оставалось только хлопать глазами и молчать, впитывая значительные, но, увы, непонятные фразы. «А светлые откуда знают?» — недоуменно спросил Шагрон. «Мало ли». Эдгар смешно пошевелил бровями. «У них широкая сеть информаторов». «Состояние Алеф», — отрывисто сказал Эдгар Геллимару. «Вызывай персонал». Через каких-то полчаса в офисе стало людно. Понятно, что все присутствующие были иными, и, понятно, темными. А я по-прежнему ничего не понимал.